Глава 77. Необычная торговля. Шос ничего не спрашивал у невесты, но видел, как она прислушивается, пытаясь уловить какие-то звуки, доносящиеся из коридора. Хотя и услышать тут что-то было непросто. Звукоизоляция в нарушенном доме работала на славу. Он понимал, что именно, а точнее, кого она хочет услышать. Брат. Он все-таки ее брат. Нет, если бы не было того последнего разговора, то она не переживала бы. Но то, что он сказал, она услышала. Вот теперь и мучается. Шос слишком много пережил за эти годы, чтобы подпустить к себе какое-то сочувствие в адрес Шайра. Но Сшевил, которая столько сделала, чтобы его найти, пошла на такие жертвы. Неужели же она не заслуживает того, чтобы ее желание было исполнено? Последней каплей в его рассуждениях стало воспоминание о том Змеевиче, которому Сшевил откровенно нравилась. «Да, был такой в их роду. Он и жениться хотел, я же слышал. А ведь она могла просто разжать кольца и отпустить прочь память обо мне». Ну, пропал и пропал, наверное, уже и погиб, чего зря скорбеть. А сейчас у нее уже дети были бы. Шос скрутился тугой пружиной у окна, словно собственными глазами наблюдая иную жизнь Сшевил. Ту, в которой не было его. Ту, в которой ей было гораздо проще и легче, да и приятнее, чего уж там. «Но она выбрала меня». Через неизвестности, безумные опасности, через общение с людьми, через столько всего. Она искала меня столько лет. Да, я не переношу этого выползка, но ради Сшевил. Он решительно окликнул невесту. «Сшевил, я подумал и решил, а давай ты выкупишь с Шайра у сокола». «Что?» — изумилась Сшевил. «У тебя есть людские деньги». «Насколько я понимаю, много денег. Давай спросим, возможно, этого будет достаточно за этого, за твоего брата. А если нет, ты же знаешь, у меня нет недостатка в золоте». «Шос, ты действительно сможешь это вытерпеть?» — изумилась Сшевил, подозревавшая об истинном отношении жениха к брату. «Смогу». — решительно заявил Шос, радуясь тому, как тоскливый взгляд Сшевил сменился на привычное решительное стремление куда-то ползти и что-то делать. Именно этот разговор и стал причиной вызова Сшайра в кабинет Соколовского. Звонок начальства прозвучал, когда Татьяна только-только вернулась из клиники, даже переодеться не успела. «Танечка, вы уже дома, да? Отлично!» «Проводите ко мне, пожалуйста, Сшайра», — произнес Соколовский с изрядным изумлением, покосившись на пару, устроившуюся перед ним в креслах для посетителей. И Сшевил, и Шос были в людском виде, весьма серьезные и собранные. Когда они вошли к нему в кабинет и предложили выкупить переданного ему пленника, Сокол осторожно поинтересовался. «А зачем он им понадобился?» Понимая, что традиции Полозов значительно отличаются от того, что принято у людей, этот интерес был не лишним. «Мало ли, может, все-таки отвезти домой и прибить решили». Сокол был заинтригован. Нет, особой мягкостью нравов он не отличался. Но змей уже как-то вписался в его гостиницу. Как такого на смерть отдать? «Если бы сразу запросили», — призадумался Сокол. «Ну, может быть». А потом решительно сощурился, сформулировав про себя ответ на свои сомнения. «Но я знакомых на казнь не продаю, пусть даже подаренных мне в услужение». Именно из этих соображений он и любопытствовал, а, получив ответ, откровенно удивился. «Хотим забрать его домой», — решительно ответили ему. Только ответила не Сшевил, а Шос. «То есть ты его простил?» Хотел было спросить Сокол, но вовремя удержался. Этого спрашивать было категорически нельзя. Размышлял Соколовский недолго, и уже через несколько минут дверь его кабинета открылась, и на пороге показалась Татьяна, пропускающая с Шайра. «А вас, уважаемый, я попрошу остаться», — строго остановила она Гудини, который по зрелому размышлению решил, что если тяпнуть этого хитреца за ногу, то наверняка она станет хвостом, а уж дальше Карбыш знает, что ему делать. Сшайр шагнул в кабинет и резко притормозил, увидев сестру и ее жениха. «Вот он, пообщайтесь. Если что, я соглашусь на ваше предложение. О цене договоримся», — кивнул сокол змеиной паре. «Что?» — не понял Сшайр. «Я пойду». Таня сообразила, что тут происходит что-то очень личное, но ее остановила Сшивил, принявшая истинный вид. «Нет, я хочу, чтобы ты знала. Не уходи!» А потом обратилась к брату. «Я много думала о том, что ты сказал. Мы уезжаем, навсегда возвращаемся. И мы решили тебя выкупить и забрать домой». Сшайр выглядел так, словно на его глазах луна упала на землю, обернувшись великой змеей. «Меня домой?» Он вернул змеиный облик, подполз к сестре, оказался рядом с ней, коснулся носом ее шеи и замер. Шос, тоже превратившийся в змея, с трудом удержался от того, чтобы не хлестнуть с Шайра хвостом и не отбросить от невесты, припомнив ему, что это именно из-за его поступка они все тут и оказались. А потом вспомнил старую змеиную поговорку: «Приняв решение, держись, хоть в узел завяжись», и сдержался. «Сколько ты хочешь за его свободу?» — подняла голову Сшивил. «Как-то я змеями раньше не торговал», — рассмеялся сокол. «Сколько не жалко». Сшивил открыла было рот для ответа, но Сшайр обвился вокруг сестры, на секунду замер, а потом отпрянул. «Подожди! «Не торопись!» «Почему?» — удивилась Сшивил. «Это было самым трудным и страшным из того, что он когда-либо делал, но он от кончика носа до кончика хвоста ощущал это правильно. Безумно больно, страшно и трудно. Так-то он все равно был не один. Сестра и Шос были где-то в этом городе, а иногда и в одном доме с ним. Почему-то это поддерживало. А сейчас он останется совсем... абсолютно один. Навсегда. Понимание этого скручивало его в тугую затянутую пружину, но это все равно правильно. Он поднял взгляд на сестру. «Пока я буду жив, я всегда буду благодарен тебе и Шосу за то, что вы для меня сделали. Но я не могу вернуться». «Почему?» — повторила Сшивил. «Даже если Шос сможет меня терпеть, его род нет. Никогда они не забудут и не простят то, что я сделал. Я бы точно не простил». Чем дальше он говорил, тем более уверенно звучал его голос. «А еще у вас будут дети. И если я буду рядом, им тоже будут вспоминать, что я их родич. И тебе это припомнят в первую очередь. Сейчас ты змеица, которой все будут гордиться. А если я буду рядом с тобой, то ты будешь считаться моей сестрой, сестрой презираемого и изгнанного». Шос мрачно кивнул. Он точно знал, что так все и будет. Знал, был готов плюнуть ядом в любого, кто посмеет как-то упрекнуть Сшивил и его детей в этом родстве, но понимал, что просто это точно не будет. «Шос!» — окликнул его будущий Шурин. «Береги ее! Ты лучше меня знаешь, какая она! Береги!» Шос молча кивнул. Если честно, то первый раз за все эти годы он с изумлением подумал, что Сшайр ведет себя как настоящий змеевич славного рода, а не как выползок, набитый отходами. «Сшайр!» — Сшивил потянулась к брату, как когда-то тянулась маленькая юркая змейка, а он коснулся ее носа своим и тихонько прошипел. «Я сам лишил себя всего того, что у меня было. Но родители...» «Они отреклись, ты же знаешь. Весь род отрекся. На сей момент у меня есть только ты. Береги себя, живи своей жизнью. Ты добилась ее таким усилием, о котором будут слагать легенды. А ты...» «А я останусь тут. 100 с лишним лет у меня есть, а там посмотрим». Еще одно прикосновение на прощание. А потом Сшайр решительно отстранился, поклонился Соколовскому и хотел было удалиться, но Сшивил не позволила. «Ты вечно все делаешь поперек. Ты не хочешь принимать свободу и возвращение. Хорошо». Она могла быть какой угодно, но вот последнее слово было все равно за ней. «Но ты говорил о прощении, помнишь?» «Да», — Сшайр уставился на сестру. «Тогда прими его. Я прощаю тебя за то, что ты причинил мне боль, за мое отчаяние и поиски, за все, что я из-за тебя тут пережила. Я прощаю и не беру с собой эту ношу, а еще снимаю ее с тебя». Сшивил обвила хвостом шею брата там, где был ошейник, надетый на него родом и родителями, и Сшайр изумленно уставился на нее. «Больше не холодно?» «Да, ошейник никуда не делся. Да, будет продолжать выполнять свои функции, но, по крайней мере, Сшайр теперь будет избавлен от бесконечного холода, идущего от него». «Если ты такой упрямец, то можешь оставаться тут, в повиновении сокола. Но я не хочу, чтобы ошейник тебя мучил», — сказала Сшивил, а потом перевела взгляд на Татьяну. «Присмотри за ним. Оказалось, что у меня не такой уж окончательно пропащий брат, как я думала». «Я постараюсь, пока у меня будет такая возможность», — кивнула Татьяна, не обратив внимания на улыбку сокола, который точно знал, что с недавнего времени эта самая Татьянина возможность начала увеличиваться. «Ну вот и договорились». Сшивил не любила показывать лишние эмоции, так что сегодняшних ей хватило надолго. «Ты? Вы оба скоро уезжаете?» — решился спросить Сшайр, оторвавшись от дивного ощущения. Ошейник был на месте, но абсолютно не ощущался на шее. «Да, уже скоро я поеду в горы, чтобы упасть в пропасть», — деловито отозвалась Сшивил, и тут Таня увидела по-настоящему перепуганного Сшайра. «Что?» У него от ужаса даже капюшон начал открываться. Тут даже Шос смягчился и снизошел до объяснений хитроумного плана, решив, что, возможно, хотя это и не точно, Сшайр не совсем уж пропащий полос. Таня, поневоле выслушав план Сшивил и Шосса, и порадовалась о том, что они такие предусмотрительные, и немного запечалилась, не любила она прощаться. Да, своеобразные существа, конечно, но такие неожиданно трогательные, думала она, проводив молчаливого и задумчивого Сшайра в гусятник и вернувшись к себе. Под руки попался сверток, который ей передала Сшивил, и она недоуменно пожала плечами. «Что эта чудачка подарила?» «А может, эту? Шкуру Шоасса?» — предположил Терентий. «Выползок? Зачем? Тем более, что змеевичи должны съедать свою старую шкурку», — напомнила ему Шушанна. «Фу ж, гадость какая!» — зафырчал кот. «Да-да, и это нам говорит тип, который вылизывает свою шерсть. насмешливо парировал Вран, коварно добавив. «Везде вылизывает. Вот уж где эта самая гадость какая!» «Что ты сравниваешь?» — возмутился Терентий. «Как ты вообще такое мог каркнуть? Хотя, что взять от низкоорганизованных пироносцев?» «Ты кого тут низкоорганизованными назвал?» — недобро прищурился Крамиш. «Ай, прямо не скажи ничего. Нежные какие!» Терентий всегда знал, что тактическое отступление — это не проигрыш в споре, а просто заманивание оппонента в засаду. «Ладно, ладно. Мне просто интересно, что же там? Может, чешуйка? Помните эти самые чешуйки? Стоит каких-то громадных денег?» «Нет, конечно», — покачала головой Таня. «Я же видела сейчас из Шевилы, Шоса. На них нет ран. Я думаю, что чешую и получить было сложно, потому что если чешуйку добыть, получается рана. Рана для змеи очень болезненная. Это как ноготь вырвали, только хуже, потому что это повреждение на мышечной подвижной части тела, а им обоим нужно быть в отличной форме. Да и весит сверток прилично. Ну ладно, скоро увидим».